командиры корпусов, выходцы из СС. Из этих 22 человек трое, 13,6%, были иностранцами, причем все трое воевали в Первой мировой войне на офицерских должностях. Самым заслуженным из них был группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС с 21 июня 1943 года обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Артур Флепс, который 4 июля 1943 года в возрасте 61 года был назначен командиром действовавшего на Балканах 5-го добровольческого горнострелкового корпуса СС. Этот пост он занимал до своей гибели 21 сентября 1944 года. Он был захвачен советскими войсками и расстрелян. Сын румынского Volksdeutsche и бывший подполковник австро-венгерского генштаба Флепс в межвоенный период занимал высокие посты в румынской армии. Он оставил службу в 1940 году, будучи генерал-лейтенантом румынских вооруженных сил и командиром горнострелкового корпуса. В июне 1941 года Флепс поступил в войска СС, командовал полком 7-й добровольческой горнострелковой дивизии СС «Принц Евгений» и, наконец, корпусом. Двое других иностранцев были представителями Венгрии, страны, давшей в войска СС наиболее крупные контингенты. Оба они в самом конце войны командовали 17-м армейским корпусом войск СС, венгерским. Сначала, в марте 1945 года, командиром был 54-летний венгерский Volksdeutsche, бывший фельдмаршал-лейтенант, что соответствовало званию генерал-лейтенант, и командиром корпуса венгерской армии стал обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Ференц Фекете Хальми Чейднер. После свержения Хорти и прихода к власти пронацистского режима Салаши, убежденный немецкий националист Чейднер в январе 1945 года стал заместителем начальника генштаба. Его в апреле 1945 года сменил 58-летний обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Йеньо Рускаи, он же Ойген Ранценбергер, являвшийся также генерал-инспектором венгерских формирований войск СС. Высшими наградами Германии из этих трех генералов был отмечен только Артур Флепс, который имел рыцарский крест с дубовыми листьями. Еще четверо командиров корпусов, трое из которых бывшие офицеры германской армии и ветераны Первой мировой войны, были выходцами не из войск СС, а из общих СС, и получили свои посты прежде всего в связи с занимаемым высоким положением на восточных оккупированных территориях. Это были обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Курт фон Готберг. Примечание. Очерк о Курте фон Готберге помещен в книге, посвященной общим СС. Конец примечания. С 6 августа по 18 октября 1944 года, командовавший 12-м армейским корпусом СС, ядром которого была, собственно, боевая группа Готберг. К моменту назначения Готбергу было 48 лет. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Фридрих Еккельн, который с 11 июня по 21 июля 1944 года командовал 6-м армейским корпусом войск СС, латышским, а с 1 октября 1944 года до конца войны 5-м добровольческим горно-стрелковым корпусом СС. Как и Готбергу, в момент назначения Якельну было 48 лет. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции Эрих Юлиус Эбергард фон дем Бах, командовавший 14-м армейским корпусом СС в декабре 1944 года, январе 1945 года и 10-м армейским корпусом СС в январе-феврале 1945 года. В декабре 1944 года фон дем Баху было 45 лет. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Генрих Фридрих Рейнефарт, 41 год, командир 14-го армейского корпуса СС в ноябре-декабре 1944 года и 18-го армейского корпуса СС с декабря 1944 по февраль 1945 года. В Первой мировой войне он не участвовал, но в 1924-1927 годах служил в Рейхсвере канониром, в 1939-1940 годах воевал в составе Вермахта. Во всех случаях возглавляемые этими функционерами СС корпуса формировались прежде всего из вспомогательных и тыловых частей, действовавших в зоне их компетенции на оккупированных территориях. Причем все трое к моменту назначения уже имели значительный опыт руководства широкомасштабными антипартизанскими операциями. Курт фон Готберг с 27 июня 1942 года являлся руководителем СС и полиции на территории Генерального комиссариата Белоруссии, а с 5 июля 1943 года замещал фон дем Баха на посту высшего руководителя СС и полиции Центральной России. Эрих фон дем Бах, кроме уже упоминавшегося поста, с октября 1942 по июнь 1943 года являлся уполномоченным Рейхсфюрера СС по борьбе с бандитскими формированиями на Востоке, а затем командующим соединением по борьбе с партизанами. Фридрих Якельн с октября 1941 года был высшим руководителем СС и полиции на севере России со штаб-квартирой в Риге. И, наконец, Рейнефарт занимал пост высшего руководителя СС и полиции, а также оберабшнита СС Варта, а также командовал боевой группой СС в составе войск фон дем Баха. Что касается высших наград, которыми были отмечены эти четверо генералов, несмотря на то, что они вышли из общих СС, а не из военизированных формирований, и, как следствие, принимали участие в военных действиях непостоянно, они были достаточно почетны. Так фон дем Бах и Готберг получили рыцарские кресты. В данном случае мы рассматриваем лишь самую высшую награду, не останавливаясь на более низких, а Рейнефарт и Якельн — рыцарские кресты с дубовыми листьями. Наиболее многочисленную группу командиров корпусов СС — 15 человек или 68,2% — составляют генералы СС, служба которых — длительное время протекало в войсках СС, где они фактически и сделали карьеру. Из них абсолютное большинство, 14 человек, 93,3%, были ветеранами Первой мировой войны, причем в основном офицерами. В унтер-офицерских чинах в войну служили только трое — Битрих, Дитрих и Симон. Только один приз в войне 1914-1918 1918 годов участия не принимал. Однако эта группа не была единой. Главное отличие заключалось в том, выходцами откуда, собственно, они являлись. Естественно, основную массу составляли генералы, прошедшие школу частей усиления СС. Таких было 10 человек, 66,66%. Ниже мы их распределим по возрасту, в котором они получили назначение на должности командиров корпусов. Звание указывается на момент первого назначения на должность. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Пауль Хауссер, 62 года, командир 2-го танкового корпуса СС с 1 июня 1942 по 28 июня 1944 года. В Первую мировую войну майор. До 1930 года служил в Рейхсвере. В 1934 году поступил в части усиления СС. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Герберт Отто Гилле, 57 лет, командир 4-го танкового корпуса СС с 6 августа 1944 по 8 мая 1945 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант. В 1934 году Гилле вступил в части усиления СС и с 1939 года служил в артиллерийских частях. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Вальтер Крюгер, 53 года, командир 4-го танкового корпуса СС с 23 октября 1943 по 14 марта 1944 года и 6-го латышского армейского корпуса войск СС с 25 июля 1944 по 8 мая 1945 года. В Первую мировую войну капитан. В 1935 году Крюгер вступил в части усиления СС. Он руководил формированием штандарта СС Германия. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Йозеф Зепп Дитрих, 51 год, командир 1-го танкового корпуса СС, 4 июля 1943 по 9 августа 1944 года. В Первую мировую войну унтер-офицер. С марта 1933 года командир лейбштандарта СС Адольф Гитлер. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Георг Кеплер. 50 лет. Командир 1-го танкового корпуса СС. С 16 августа по 30 октября 1944 года. 3-го германского танкового корпуса СС с 9 ноября 1944 по 4 февраля 1945 года. 18-го армейского корпуса СС с 12 февраля по 8 мая 1945 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант. В 1920-1935 годах Кеплер служил в полиции, а затем перешел в части усиления СС. Он начинал в штандарте СС Deutschland, а затем возглавил штандарт СС Фюрер. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Вильгельм Битрих, 50 лет, командир 2-го танкового корпуса СС. С 10 июля 1944 по 8 мая 1945 года в Первую мировую войну унтер-офицер, летчик. С 1923 года служил в тайных ВВС Рейхсвера. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС Дойчланд. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Маттиас Клейн-Хейстеркамп, 50 лет, командир 7-го танкового корпуса СС с октября 1943 по 20 июля 1944 года. 4-го танкового корпуса СС с 1 по 20 июля 1944 года. 12-го армейского корпуса СС с 1 по 6 августа 1944 года. 11-го танкового корпуса СС с 6 августа 1944 по 8 мая 1945 года, 3-го германского танкового корпуса СС с 4 по 11 февраля 1945 года. В Первую мировую войну лейтенант. После войны служил в Рейхсвере и дослужился до капитана в 1938 году. Поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС Дойчланд. Обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Карл Мария Демельхубер, 48 лет. Командир 12-го армейского корпуса СС с 18 по 20 октября 1944 года и 16-го армейского корпуса СС с января по май 1945 года. В Первую мировую войну лейтенант. С 1921 года служил в полиции, а в 1935 году вступил в части усиления СС. Служил в штандарте СС Дойчланд. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Феликс Штейнер, 47 лет, командир 3-го германского танкового корпуса СС. С 10 мая 1943 по 9 ноября 1944 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант. С 1919 года служил в полиции. В 1934 году поступил в части усиления СС. Первый командир штандарта СС Дойчланд. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Герман Прис. 43 года. Командир 13-го армейского корпуса СС с 7 августа по 20 октября 1944 года. 1-го танкового корпуса СС с 30 октября 1944 года по 8 мая 1945 года. Единственный из этой категории, кто не участвовал в Первой мировой войне. С 1919 года Прис служил в Рейхсвере и дослужился до унтер-офицера. В 1934 году поступил в части усиления СС, служил в штандарте СС Германия. Только один командир корпуса из этой категории, 6,66%, был выходцем не из частей усиления СС, а из соединений СС «Мертвая голова». Им был группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Макс Симон, командир 13-го армейского корпуса СС. С 20 октября 1944 по 8 мая 1945 года. 45 лет. В Первую мировую войну ефрейтор. В 1920-1929 годах служил в Рейхсвере. В 1933 году поступил в караульные соединения СС. Будущее соединение СС «Мертвая голова». На фронте с 1939 года. Еще два генерала, 13,33%, большую часть своей службы провели в полиции. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Карл фон Пфеффер Вильденбрух. 55 лет, командир 6-го латышского армейского корпуса войск СС с 8 октября 1943 по 11 июня 1944 года. 9-го хорватского горно-стрелкового корпуса войск СС. С декабря 1944 по 12 февраля 1945 года. В Первую мировую войну капитан. С 1919 года служил в полиции. С 1939 года на фронте в полицейской дивизии. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Альфред Вюнненберг, 52 года, командир 4-го танкового корпуса СС с 8 июня по 23 октября 1943 года. В Первую мировую войну обер-лейтенант, с 1920 года служил в полиции, с 1939 года на фронте в полицейской дивизии. Следующие два командира корпусов, 13,33%, пришли в войска СС из Вермахта, частей регулярной армии Германии, где они сделали вполне успешную карьеру и достигли высоких чинов. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Гельмут фон Панвиц, 47 лет, командир 15-го казачьего кавалерийского корпуса войск СС с 25 февраля по 8 марта 1945 года. В Первую мировую войну лейтенант. С 1935 года служил в Вермахте, где дослужился до чина генерал-лейтенанта. В ноябре 1944 года возглавляемая Панвицем казачья дивизия была передана на время войны в состав войск СС. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Карл Густав Зауберцвейк, 45 лет, командир 9-го хорватского горно-стрелкового корпуса войск СС с июня по декабрь 1944 года. В Первую мировую войну лейтенант. После окончания войны остался служить в Рейхсвере, затем в Вермахте и 1 февраля 1942 года был произведен в полковнике. 1 августа 1943 года Зауберцвейк переведен из сухопутных войск в войска СС. Большинство корпусных командиров, делавших карьеру в войсках СС, были за годы войны отмечены высшими воинскими наградами Германии. Лишь один из них, Зауберцвейк, не получил ни рыцарского креста, ни золотого германского креста, а его самой старшей наградой так и остался железный крест первого класса. Из остальных только Демельхубер не получил рыцарского креста. Его высшим достижением стал Золотой Германский крест. Все остальные получили рыцарские кресты и их более высокие степени. Собственно, рыцарским крестом, без последующих дополнений, был награжден также только один человек — Кеплер. Причем он был одним из трех первых кавалеров этой награды в войсках СС. Остальные командиры корпусов стали кавалерами высших степеней рыцарского креста. Двое, Дитрих и Гилле, получили рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Таких награждений за всю войну в Германии было всего 27, в том числе 2 в войсках СС. Пятеро — Битрих, Крюгер, Хаусер, Штейнер и Прис — были награждены рыцарским крестом с дубовыми листьями и мечами. Всего за время войны 160 награждений, в том числе 24 в войсках СС. Пятеро. Симон, Вюненберг, Панвиц, Клейн, Хейстер, Камп и Пфеффер Вильденбрух. Рыцарским крестом с дубовыми листьями. Здесь 890 награждений, в том числе 76 в войсках СС. Здесь надо отметить, что Панвиц получил свою награду в тот период, когда он служил в частях вермахта, а не войск СС, и, следовательно, в число 76 кавалеров не входит. Ни один из командиров корпусов этой категории не погиб в бою, но в то же время довольно значительное в процентном отношении количество покончило жизнь самоубийством. Таких было 3 человек, то есть 20%, что значительно выше подобных показателей в вермахте. Причем только 2 совершили этот акт под угрозой взятия в плен советскими войсками. Крюгер покончил с собой 20 мая 1945 года в Курляндии. Когда стало ясно, что он должен сдаться советским войскам. 8 мая 1945 года близ Хальбе застрелился Клейн Хейстеркамп. 3-й, Зауберцвейк, был взят в плен английскими войсками, но затем, узнав, что его решено передать югославским властям, чтобы судить за военные преступления, покончил с собой в лагере для военнопленных в 1946 году. Подавляющее большинство генералов этой категории, 12 из 15, сдались в плен англо-американским, в основном американским, войскам. Советскими же войсками за время войны был взят в плен только один из вышеперечисленных командиров корпусов. Это был Пфеффер Вильденбрух, который сдался в венгерской столице Будапеште 12 февраля 1945 года. В 1949 году он был приговорен военным трибуналом войск МВД Латвийской ССР к 25 годам заключения в лагерях. В 1955 году Пфеффер в качестве неамнистированного преступника был передан властям ФРГ и освобожден. Из числа тех, кто сдался англо-американцам, 2 были переданы для суда в другие страны, не считая Зауберцвейга, о котором мы упоминали выше, среди покончивших жизнь самоубийством. Битриха передали французским властям, после чего он был осужден за военные преступления военным трибуналом в Бордо и только в 1954 году был освобожден и вернулся в Германию. Генерала Панвица 28 мая 1945 года британское командование выдало представителям СССР. На процессе в Москве военной коллегией Верховного суда СССР вместе с генералами Красновым, Шкуро и другими Панвиц 16 января 1947 года был приговорен к смертной казни и в том же месяце повешен. Он, кстати, стал единственным командиром корпуса СС в рассматриваемой категории, кто был казнен. Половина, 6 человек, из оказавшихся в плену у западных союзников после войны не преследовались или получили незначительные приговоры. Например, Хауссер получил 2 года трудовых лагерей, а Гилле — 10 месяцев тюрьмы. Лишь 3 были привлечены к ответственности за совершение военных преступлений. Симон за участие в карательных операциях в Италии был приговорен британским военным трибуналом в Падуе 26 июня 1947 года к смертной казни, замененной затем пожизненным тюремным заключением. В 1954 году его освободили, но в октябре 1955 года уже германский суд начал против него дело. Симон умер до начала процесса в 1961 году. 2, Дитрих и Прис, были подсудимыми на процессе американского военного трибунала в Дахау по делу о расстреле военнопленных, так называемый процесс Мальмеди. 7 января 1946 года оба были приговорены к пожизненному тюремному заключению. Прис был освобожден в 1954 году, а Дитрих — в 1955 году.